у подножья высокого обрыва, когда побег жутко не получался. Изломанные тела и мертвые милые сердца. И все равно это было лучше газа. Кого-то я ловил еще на середине. Спасены, думал я, подхватывая их души в воздухе, пока оставшаяся часть их существа, телесная оболочка, рушилась на землю. Все были легки, как ореховые скорлупки. Небо в тех местах дымное, печной запах, но такой холодный. Я содрогаюсь, когда вспоминаю все это, пытаясь стереть из памяти. Дую теплом себе в ладони, чтобы разогреть их. Но трудно согреть руки, если души еще дрожат. Боже! Думая о них, это имя я произношу всегда. Боже! Говорю это дважды. Произношу его имя в тщетных попытках понять. Но понимать это не твоя работа. Это я сам себе возражаю. Бог никогда ничего не говорит. Думаете, вы один такой, кому он не отвечает? Твоя работа — это... И тут я перестаю себя слушать, потому что сказать прямо «я себя утомляю». Такие мысли меня ужасно выматывают, а предаваться усталости — такой роскоши я лишен. Я обязан продолжать работу. Потому что хотя... И не для каждого человека на земле, но для подавляющего большинства это верно. Смерть никого не ждет, а если и ждет, то обычно не очень долго. 23 июня 1942 года группа французских евреев в немецкой тюрьме на польской земле. Первый, кого я забрал, был у дверей. Его сознание неслось, потом перешло на шаг, замедлилась. Прошу вас, не сомневайтесь, когда я говорю. В тот день каждую душу я принимал, будто новорожденную. Я даже поцеловал нескольких. Возможденные, отравленные щеки. Я слышал их последние задушенные вопли, исчезающие слова. Я наблюдал их видение любви и освобождал от страха. Я унес их всех. И как никогда... В тот день мне нужно было чем-то отвлечься. В безысходном отчаянии я посмотрел на мир сверху. Я смотрел, как небо становилось из серебряного серым, потом цвета дождя. Даже облака старались смотреть в другую сторону. Иногда я брался представлять, как все выглядит над облаками, без вопросов, зная, что солнце светловолосо, а бескрайняя атмосфера — гигантский синий глаз. Они были французы, они были евреи, они были вы. Часть седьмая. Полный словарь и тезаурус Дудена. С участием шампанского и аккордеонов, трилогии, немногих сирен, похитителя неба, делового предложения, долгой прогулки в Дахау, покоя, идиота и нескольких мужчин в плащах. Шампанское и аккордеоны. Летом 1942 года город Молькинг готовился к неизбежному. Были еще такие, кто не верил, что маленькое предместье Мюнхена может быть мишенью, но большинство населения отлично понимало, что это вопрос не если, но когда. По ночам начали затемнять окна, четко пометили все убежища, и каждый знал, где находится ближайший подвал или погреб. Для Ганса Хубермана, однако, тревожные перемены обернулись кое-каким подспорьем. В несчастливые времена удача как-то улыбнулась его малярному ремеслу. Владельцы жалюзи отчаянно хотели прибегнуть к услугам Ганса. Трудность была в том, что черная краска обычно используется лишь как добавка, чтобы затемнить другие краски, так что она вскоре закончилась, и найти ее было нелегко. Но Ганс был хороший мастеровой, а у хорошего мастерового много приемов. Он брал угольную пыль и мешал ее в краску, а кроме того не заламывал цену. Он конфисковал из глаз неприятеля свет окон многих домов в разных частях Молькинга. Иногда он брал с собой на работу Лизель.